Глава четвертая. Что делал на острове Каспиан? На следующее утро лорд Берн разбудил гостей пораньше и после завтрака попросил Каспиана, чтобы тот приказал своим людям вооружиться. А главное, — добавил он, — пусть все блестит и сверкает так, словно нам предстоит сражение в великой битве великих королей, и весь мир глядит на нас. Так и сделали. И вскоре Каспиан со своими людьми отправился на трех больших лодках к узкой гавани. На корме, где сидел сам король, развивалось знамя, и трубач был с ним рядом. Когда они подошли к гавани, Каспиан увидел на пристани толпу народа, встречавшую их. «Вот зачем я посылал ночью гонца», — сказал Берн. «Все, кто собрался здесь, честные люди и друзья мне». Едва Каспиан сошел на берег, как раздалось многоголосое «Ура!» и крики «Нарния! Нарния! Да здравствует король!» В ту же минуту об этом позаботился гонец, по всему городу зазвонили колокола. Каспиан приказал вынести вперед королевское знамя и трубить в горн. Все мужчины обнажили мечи и торжественно двинулись по улицам, да так, что стекла задрожали. А доспехи, утро было солнечное, сверкали, и никто не мог на них глядеть. Сначала отряд приветствовали только те, кого предупредил посланец Берна. Другие просто не знали, что происходит, но вскоре к ним присоединились городские мальчишки, которые очень любят шествия и очень редко их видят. Потом на улице высыпали мальчишки постарше, которые тоже любят шествия и прекрасно понимают, что шум и беспорядок — прекрасный повод не идти в школу. Старушки тоже повысовывали носы из дверей и окон, шуткали: «Сам король, это тебе не губернатор!» И молодые женщины не отставали, ибо Каспиан, Дриньян, да и все остальные были хороши собой. А потом подошли мужчины, чтобы взглянуть, на кого же смотрят женщины. Словом, когда Каспиан с отрядом подходил к воротам замка, почти весь город, громко крича, шел за ним. И губернатор, сидевший над грудой отчетов, циркуляров и указов, услышал эти крики. Трубач Каспиана протрубил в рог и крикнул: «Отворите ворота королю Нарнии, который прибыл с визитом к своему любимому и верному слуге». В те времена на островах все делали неторопливо. В воротах отворилась небольшая дверца, из нее вышел взъерошенный и заспанный стражник в грязной старой шляпе вместо шлема и с заржавленной пикой в руке. Он заморгал, глядя на сверкающие мечи, и прошамкал: «Закрыто, закрыто! Прием с 9 до 10 каждую вторую субботу! Шляпу долой перед королем!» — прогремел лорд Берн и хлопнул стражника по плечу рукой в боевой рукавице, так что шляпа слетела сама. «А, что случилось?» — начал был стражник, но никто не обратил на него внимания. Двое солдат Каспиана вбежали в дверцу и, повозившись с засовами и задвижками, которые очень заржавели, настежь распахнули ворота. Войдя в них с отрядом, Каспиан оказался во внутреннем дворике. Несколько стражников слонялись тут без дела, а другие, дожевывая что-то на бегу, выскакивали в беспорядке кто откуда. Оружие их и доспехи тоже заржавели, однако сами они все же могли бы сражаться, если бы кто-нибудь приказал, или они бы знали, в чем дело. Но Каспиан не дал им опомниться. «Кто ваш начальник?» — громко спросил он. «Вроде бы я», — ответил томный, щеголеватый, довольно молодой человек без доспехов. «Мы король Нарнии», — сказал король. «Хотим, чтобы наше посещение вселяло не страх, а радость. Лишь поэтому мы ничего не говорим тебе об оружии и доспехах твоих солдат. Мы прощаем тебя. вели своим солдатам открыть бочонок вина и выпить за наше здоровье, но помни, что поутру мы увидим здесь, в замке, настоящих воинов, а не оборванных бродяг. Позаботься об этом, иначе мы разгневаемся». Начальник разинул рот от удивления, но Берн тут же крикнул: «Да здравствует король!» И солдаты, сообразившие только, что им дадут вина, громко подхватили этот клич. Потом Каспиан приказал своим людям оставаться во дворе, а сам с Берном, Дриньяном и четырьмя солдатами вошел в зал. За столом, в дальнем конце зала, окруженный секретарями, сидел губернатор Гумп. Вид у него был сердитый, волосы некогда рыжие и почти совсем поседели. Он поглядел на вошедших и тут же снова уткнулся в бумаги, машинально проговорив: «С 9 до 10 утра каждую вторую субботу». Каспиан кивнул Берну и отошел в сторону. Берн и Дриньян подошли к столу, подхватили его с двух сторон, подняли и отшвырнули в угол. Стол опрокинулся, и настоящий водопад бумаг, писем, папок, чернильниц, ручек и печати обрушился с него на пол. Потом не грубо, но крепко, словно железными клещами, они схватили самого Гумпа и поставили его в футах в 4 от кресла. В кресло тут же сел Каспиан, положив себе на колени обнаженную шпагу. — Милорд, — сказал он, пристально глядя на Гумпа, — вы встретили нас не совсем так, как мы ожидали. Мы король Нарнии. — Мне об этом не писали, — сказал губернатор. — В протоколах тоже ничего нет. Никто ничего не говорил. Что же это такое? Готов рассмотреть любые... «Мы решили проверить, как вы, милорд, справляетесь со своими обязанностями», — продолжал Каспиан. «Особенно нас беспокоят две вещи. Во-первых, 150 лет мы не получаем от вас дани». «Этот вопрос мы поставим в совете в следующем месяце», — сказал Гумп. «Если предложение будет принято, мы создадим специальную комиссию, которая подготовит доклад о финансовом положении к первому заседанию будущего года». «В нашем законе», — перебил Каспиан, — «написано ясно, если дани не платит, весь накопившийся долг обязан выплатить сам губернатор». Гумп явно оживился. «Об этом не может быть и речи!» — воскликнул он. «Это экономически невозможно! Ваше Величество, по-видимому, изволит шутить!» Говоря так, он думал и гадал, как бы избавиться от непрошенных гостей. Зная он, что у Каспиана всего-навсего одна корабельная команда, он бы, конечно, наобещал чего-нибудь, надеясь ночью окружить гостей и расправиться с ними. Но он своими глазами видел, как корабль, идущий по проливу, подавал сигналы кому-то еще. Он не знал, что корабль этот королевский, был штиль, и королевский флаг золотым львом не развивался по ветру. Словом, он вообразил, что Каспиан привел целый флот. Ему и в голову не приходило, что можно войти в узкую гавань с 3 десятками солдат, он сам бы в жизни такого не сделал. И второе, — продолжал Каспиан, — я хочу знать, почему, вопреки древним обычаям и законам наших владений, вы допускаете позорную торговлю рабами? — Как же иначе, — сказал губернатор, — это важнейшая отрасль экономики. Наше нынешнее процветание целиком зависит от нее. Зачем вам рабы? Для экспорта, ваше величество. Мы продаем их главным образом в Тархистан, но есть и другие рынки сбыта. Одинокие острова, крупнейший центр этого промысла. Другими словами, сказал Каспиан, вам самим она не нужна. Тогда объясните мне, какую выгоду получаете вы от этой торговли, если все деньги загребают такие, как мопс? — Вы молоды, ваше величество, — — сказал Гумб, пытаясь изобразить нежную отеческую улыбку. — И вам еще не понять всей сложности наших экономических проблем, но у меня есть статистика, графики. — Молод я или не молод, — сказал Каспиан. — Я, в отличие от вас, знаю работорговлю изнутри. Я не вижу, чтобы она давала островам хлеб или мясо, пиво или вино, лес или бумагу, книги или коней, лютни или мечи, вообще что-нибудь ценное. Но если бы и давала, ее необходимо запретить. — Нельзя повернуть историю вспять, — сказал губернатор. — Вы понимаете, что такое прогресс? — Мы в Нарнии называем это подлостью, — сказал Каспиан. — Словом, работорговлю я приказываю запретить. — Я не могу взять на себя такую ответственность, — сказал Гумб. — Ну что же, — сказал Каспиан, — другой возьмет. — Лорд Берн, подойдите сюда. И не успел губернатор понять, что происходит, как Берн опустился на одно колено и, вложив свои руки в руки короля, поклялся править одинокими островами в согласии с древним законом, обычаем и правом Нарнии. — Хватит с нас губернаторов, — сказал король. И Берн, правитель островов, стал герцогом. — Что же до вас? — обратился король к Гумпу. — Я прощаю вам долг, если вы и ваши люди сегодня же покинете замок, в котором отныне поселится герцог. — Нет, вы посудите сами, — вмешался один из секретарей, — чем разыгрывать тут красивые сцены, не поговорить ли по-деловому? Вопрос в том, — перебил его герцог. Что вы предпочитаете? Убраться из замка со всем своим сбродом или ждать, пока мы вас прогоним? Когда, наконец, все было улажено, Каспиан приказал подать коней и вместе с Берном, Дриньяном и несколькими солдатами поехал в город на невольничий рынок. Это был длинный приземистый сарай возле самой пристани, и происходило там то же самое, что на аукционе. На помосте стоял мопс и хрипло кричал: «Господа, следующий номер 23, крестьянин из Теревинфи, может работать в поле, а также на рудниках и на галерах, всего 25 лет, ни одного больного зуба, силен как лошадь, блямц, сними с него рубашку, пусть сами посмотрят, какие мускулы, а железо, а грудь-то грудь, начинаем торг». 10 полумесяцев от покупателя в левом углу, вы, наверное, шутите? 15, 18 полумесяцев за 23 номер, кто больше? 20, благодарю вас, 20 полумесяц. Тут мопс замолчал и широко раскрыл рот, увидев, что на помост поднимаются солдаты в кольчугах. На колени перед королем... — воскликнул герцог. За стеной, звеня подковами, ржали кони. Многие уже слышали о событиях в замке, и почти все повиновались приказу, а тех, кто не послушался, подтолкнули соседи. Кто-то даже крикнул: «Да здравствует король!» — «Мопс, — сказал Каспиан, — вчера ты оскорбил короля, и по закону ты обречен. Но я прощаю тебя, ибо ты не ведал, что творишь. 4 часа тому назад торговля рабами запрещена во всех владениях Нарнии. Все рабы на этом рынке свободны». Он поднял руку, сдерживая радостные крики, и спросил: «Где мои друзья?» «Это красоточка и молодой человек приятной наружности», — с заискивающей улыбкой спросил мопс. «Их сразу продали». «Мы здесь, Каспиан, мы здесь!» — закричали Люси и Эдмунд. А Рип и Чип пропищал из другого угла: «И я тут, ваше величество!» Оказывается, их хозяева остались на аукционе, чтобы еще поторговаться. Толпа расступилась, давая им дорогу, и они радостно встретились с молодым королем. Тут же подошли 2 южных купца. К югу от Нарнии и Орландии живет умный, богатый, обходительный, Жестокий древний народ. У них темные лица и длинные бороды. А носят они шелковые одежды и яркие оранжевые тюрбаны. Купцы учтиво поклонились королю, осыпая его цветистыми фразами о родниках, благоденствия, например, которым надлежит оросить сады добродетели и мудрости, но хотели они, конечно, получить назад деньги. «Вы совершенно правы, господа», — согласился Каспиан. «Всякий, кто приобрел сегодня раба, получит свои деньги обратно. Мопс, отдай все до последнего гроша». «Ваше Величество!» — заскулил Мопс. «Вы хотите меня разорить?» «Всю жизнь ты наживался на чужих слезах», — сказал Каспиан. «А что до разорения? Лучше быть нищим, чем рабом. Но где же еще один из моих друзей?» «Ой!» — вскричал Мопс. «Заберите его поскорее, рад от него избавиться. Я сбавил цену до 5 полумесяцев, и все равно его никто не купил. На него даже смотреть не хотят. Блямц, приведи сюда зануду!» Когда Юстаса привели, он действительно выглядел невесело. «Неприятно, когда тебя продают. Но еще неприятнее, когда тебя никто не покупает». Юстас подошел к Каспиану и сказал: «Так, развлекаешься, конечно, когда другие томятся в неволе, а про консула ничего не разузнал? Да чего от тебя ждать?» Вечером в замке был большой пир, после которого, раскланившись со всеми и отправляясь спать, Рипи-Чип сказал: «Завтра начнутся, наконец, настоящие приключения». Однако ни завтра, ни в ближайшие дни приключения не начались, ибо наши герои собирались покинуть все известные земли и моря, а значит, должны были тщательно подготовиться. Корабль разгрузили, вытащили на берег, для этого понадобились катки и 8 лошадей, и искуснейшие корабельщики принялись его чинить. Потом его снова спустили на воду и загрузили провизией и водой, запасами на 28 дней. Больше не вошло. Как с огорчением заметил Эдмунд, это давало возможность всего-навсего 4 недели безостановочно плыть на восток. Тем временем Каспиан расспрашивал старых морских волков, которых ему удалось разыскать, не знают ли они чего о землях на востоке. Он выпил не одну кружку пива с прошедшими сквозь бури и грозы голубоглазыми, седобородыми моряками и наслушался невероятных историй. Но никто ничего не знал о землях к востоку от островов. А многие считали, что если все время плыть на восток, то окажешься в море, огибающем край света. «Здесь и пошли ко дну друзья вашего величества», — говорили одни, а остальные рассказывали басни о землях, населенных безголовыми людьми, о плавающих островах, о страшных морских смерчах и об огне, который горит прямо в море. Лишь один из них обрадовал Рипи-Чипа. «А за всем этим, — сказал он, — лежит страна Аслана, но она дальше, чем край света, и вам туда не добраться». Его попытались расспросить подробнее, но он сказал только, что слышал об этом от своего отца. Берн сказал им только, что 6 его спутников отплыли на восток, но с тех пор о них больше никто не слышал. Герои наши стояли в это время вместе с королем на самом высоком мысу Авры и любовались восточным океаном. «Я часто прихожу сюда по утрам», — говорил герцог, — «любую с восходом солнца. И порою мне кажется, что оно восходит в 2-3 милях отсюда. Тогда я вспоминаю о своих друзьях и думаю о том, что же там, за горизонтом. Наверное, ничего. и все же мне становится стыдно, что я остался здесь. Но я бы не хотел, чтобы вы покидали нас, ваше величество. Нам может понадобиться ваша помощь. Люди с юга навряд ли простят нам, что мы не торгуем рабами. Король мой и повелитель, думайте. Герцог, я дал клятву, отвечал Каспиан. И кроме того, что я скажу Репичипу?